Резкий толчок дал им знать, что лодка, наконец, причалила к берегу. Зловещий гул все еще стоял над Тите. Незнакомец встал, приблизился к цыганке и хотел протянуть ей руку, чтобы помочь выйти из лодки. Она оттолкнула его и ухватилась за рукав Грингуара, а тот, весь отдавшись заботам о козочке, почти оттолкнул ее. Тогда она без посторонней помощи выпрыгнула из лодки. Она была очень взволнована и не понимала, что делает, куда надо идти. С минуту она простояла, растерянно глядя на струившиеся воды реки. Когда же она пришла в себя, то увидела, что осталась на берегу одна с незнакомцем. По-видимому, Грингуар воспользовался моментом высадки на берег и скрылся вместе с козочкой среди жавшихся друг к другу домов складской улицы. Бедная цыганка затрепетала, оставшись наедине с этим человеком. Ей хотелось крикнуть, позвать Грингуара, но язык не повиновался ей, и ни один звук не вырвался из ее уст. Вдруг она почувствовала, как ее руку схватила сильная и холодная рука незнакомца. Зубы у нее застучали, лицо стало бледнее лунного луча, который озарял его. Человек не проронил ни слова. Быстрыми шагами он направился к Гревской площади, держа ее за руку. Она смутно почувствовала, что сила Рока непреодолима. Ее охватила слабость, она больше не сопротивлялась и бежала рядом, поспевая за ним. Набережная шла в гору, а ей казалось, что она спускается по крутому откосу. Она огляделась вокруг, ни одного прохожего. Набережная была совершенно безлюдна, шум и движение толпы слышались только со стороны буйного, пламеневшего заревом Сите, от которого ее отделял рукав сены. Оттуда доносилось ее имя вперемешку с угрозами смерти. Париж лежал вокруг нее огромными глыбами мрака. Незнакомец продолжал все так же безмолвно и так же быстро увлекать ее вперед. Она не узнавала ни одного из тех мест, по которым они шли. Проходя мимо освещенного окна, она сделала усилие, отшатнулась от священника и крикнула: «Помогите!». Какой-то горожанин открыл окно, выглянул в одной рубашке с лампой в руках, тупо оглядел набережную, произнес несколько слов, которых она не расслышала, и опять захлопнул окно. Это был последний луч надежды, и тот угас. Человек в черном не произнес ни звука и, крепко держа ее за руку, зашагал быстрее. Измученная, она уже не сопротивлялась и покорно следовала за ним. Время от времени она собирала последние силы и голосом, прерывавшимся от стремительного бега по неровной мостовой, задыхаясь, спрашивала: «Кто вы? Кто же вы?» Он не отвечал. Так шли они по набережной и дошли до какой-то довольно широкой площади, тускло освещенной луной. То была Гревская площадь. Посреди площади возвышалось что-то похожее на черный крест. То была виселица. Цыганка узнала ее и поняла, где находится. Человек остановился, обернулся к ней и приподнял капюшон. «О!» — пролепетала она, окаменев на месте. «Я так и знала, что это опять он!» То был священник. Он казался собственной тенью. Это была игра лунного света, когда все предметы кажутся призраками. «Слушай», — сказал он, и она задрожала при звуке рокового голоса, которого давно уже не слышала. Он продолжал отрывисто и задыхаясь, что говорило о его глубоком внутреннем волнении. «Слушай, мы пришли. Я хочу тебе сказать. Это Гревская площадь. Дальше пути нет. Судьба предала нас друг другу. В моих руках твоя жизнь, в твоих моя душа. Вот ночь и вот площадь. За их пределами пустота. Так выслушай же меня. Я хочу тебе сказать, но только не упоминая о Фебе». Не отпуская ее руки, он ходил взад и вперед, точно человек, который не в силах стоять на месте. «Не упоминай о нем. Если ты произнесешь это имя, я не знаю, что я сделаю, но это будет ужасно». Выговорив эти слова, он, словно тело, нашедшее центр тяжести, вновь стал неподвижен, но речь его выдавала все то же волнение, а голос становился все глуше. «Не отворачивайся от меня, слушай. Это очень важно. Во-первых, вот что произошло. Это вовсе не шутка, клянусь тебе. О чем я говорил? Напомни мне. Ах, да. Есть постановление высшей судебной палаты, вновь посылающее тебя на виселицу. Я вырвал тебя из их рук, но они преследуют тебя. Гляди». Он протянул руку к Сите. Там продолжались поиски. Шум приближался. Башня дома, принадлежавшего заместителю верховного судьи против Гревской площади, была полна шума и света. На противоположном берегу видны были солдаты, бежавшие с факелами, слышались крики «Цыганка, где цыганка, смерть ей смерть!» «Ты видишь, что они ищут тебя, и что я не лгу?» «Я люблю тебя, молчи! Лучше не говори со мной, если хочешь сказать, что ненавидишь меня. Я не хочу больше этого слышать. Я только что спас тебя. Подожди, дай мне договорить. Я могу спасти тебя, я все приготовил. Дело за тобой. Если ты захочешь, я могу...» Он резко оборвал свою речь. «Нет, нет, не то я говорю». Быстрыми шагами, не отпуская ее руки, так что она должна была бежать, он направился прямо к виселице и, указав на нее пальцем, холодно произнес: «Выбирай между нами». Она вырвалась из его рук и упала к подножию виселицы, обнимая эту зловещую последнюю опору. Затем, слегка повернув прелестную головку, она через плечо взглянула на священника. Она походила на Божью Матерь у подножия креста. Священник стоял недвижно, застывший, словно статуя, с поднятой рукой, указывавшей на виселицу. Наконец цыганка проговорила: «Я боюсь ее меньше, чем вас». При этих словах рука его медленно опустилась, и, устремив безнадежный взгляд на камни мостовой, он прошептал: «Если бы эти камни могли говорить, они сказали бы: этот человек воистину несчастен». И снова обратился к девушке. Девушка, коленопреклоненная у подножия виселицы, окутанная длинными своими волосами, не прерывала его. Теперь в его голосе звучали горестные и нежные ноты, составлявшие разительный контраст с надменной суровостью его лица. «Я люблю вас. О, это правда. Значит, от пламени, что сжигает мое сердце, не вырывается ни одна искра наружу. Увы, девушка, денно и ночь напылает оно. Неужели тебе не жаль меня? Днем и ночью горит любовь. Это пытка. О, как я страдаю, мое бедное дитя! Я заслуживаю сострадания, поверь мне. Ты видишь, что я говорю с тобой спокойно. Мне так хочется, чтобы ты не чувствовала ко мне отвращения. Разве виноват мужчина, когда он любит женщину? О, Боже! Как? Значит, ты никогда не простишь меня? Вечно будешь меня ненавидеть? Значит, все кончено. Вот почему я такой злобный, вот почему я страшен самому себе. Ты даже не глядишь на меня. Быть может, ты думаешь о чем-то другом в тот миг, когда, трепеща, я стою перед тобой на пороге вечности, готовый поглотить нас обоих. Только не говори со мной об офицере. О, пусть я паду к твоим ногам, пусть я буду лобзать не стопы твои, нет». Этого ты мне не позволишь, но землю, попираемую ими, пусть я, как ребенок, захлебнусь от рыданий, пусть вырву из груди, нет ни слова любви, а мое сердце, мою душу, все будет напрасно, все. А между тем ты полна нежности и милосердия. Ты сияешь благостной кротостью, ты так пленительно добра, сострадательна и прелестна. Увы, в твоем сердце живет жестокость лишь ко мне одному. О, какая судьба! Он закрыл лицо руками. Девушка услышала, что он плачет. Это было в первый раз, стоя перед нею и сотрясаясь от рыданий. Он был более жалок, чем если бы пал перед ней с мольбой на колени. Так плакал он некоторое время. «Нет». Несколько успокоившись, снова заговорил он. «Я не нахожу нужных слов. Ведь я хорошо обдумал то, что должен был сказать тебе. А сейчас дрожу, трепещу, слабею. В решительную минуту чувствую какую-то высшую силу над нами. У меня заплетается язык. Ой, я сейчас упаду на землю, если ты не сжалишься надо мной, над собой. Не губи себя и меня, если бы ты знала, как я люблю тебя. Какое сердце я отдаю тебе. О, какое полное отречение от всякой добродетели, какое неслыханное небрежение к себе». Ученый, я надругался над наукой, дворянин, я опозорил свое имя, священнослужитель, я превратил требник в подушку для похотливых грез, я плюнул в лицо своему Богу. Все для тебя, чаровница, чтобы быть достойным твоего ада, а ты отвергаешь грешника. О, я должен сказать тебе все, еще более... Нечто еще более ужасное. О, да, еще более ужасное. Его лицо исказилось безумием. Он замолк на секунду и снова заговорил громким голосом, словно обращаясь к самому себе. «Каин, что сделал ты с братом своим?» Он опять замолк, потом продолжал. «Что сделал я с ним, Господи?» Я презрел его, я вырастил его, вскормил, я любил его, боготворил, и я его убил. Да, Господи, вот только что на моих глазах ему размозжили голову о плиты твоего дома. И это по моей вине, по вине этой женщины, по ее вине. Его взор был дик, его голос угасал. Он еще несколько раз через долгие промежутки, словно колокол, длящий последний звук, повторил «По ее вине». «По ее вине». Потом он уже не мог выговорить ни одного внятного слова, а между тем губы его еще шевелились. Вдруг ноги у него подкосились, он рухнул на землю и, уронив голову на колени, остался неподвижен. Движение девушки, высвободившей из-под него свою ногу, заставило его очнуться. Он медленно провел рукой по впалым щекам и некоторое время с изумлением смотрел на свои мокрые пальцы. «Что это?» — прошептал он. — Я плакал. Внезапно повернувшись к девушке, он с несказанной мукой произнес. — И ты равнодушно глядела на мои слезы. О, дитя, знаешь ли ты, что эти слезы кипящая лава. Значит, это правда. Ничто не трогает нас в том, кого мы ненавидим. Если бы я умирал на твоих глазах, ты бы смеялась. О, нет. Я не хочу тебя видеть умирающей. Одно слово, одно лишь слово прощения. Не говори мне, что ты не любишь меня. Скажи лишь, что ты согласна, и этого будет достаточно. Я спасу тебя. Если же нет... О, время бежит. Всем святым заклинаю тебя. Не жди, чтобы я снова превратился в камень, как эта виселица, которая тоже зовет тебя. Подумай о том, что в моих руках наши судьбы. Я безумен. Я могу все погубить». Под нами бездонная пропасть, куда я низвергнусь вслед за тобой, несчастная, чтобы преследовать тебя вечно. одно единственное доброе слово. Скажи слово, одно только слово. Она разомкнула губы, чтобы ответить ему. Он упал перед ней на колени, готовясь с благоговением внять слово сострадания, которое, быть может, сорвется, наконец, с ее губ. «Вы убийца», — проговорила она. Священник сдавил ее в объятиях и разразился отвратительным хохотом. «Ну хорошо, убийца», — сказал он. «Но ты будешь принадлежать мне. Ты не пожелала, чтобы я был твоим рабом, так я буду твоим господином. Ты будешь моей. У меня есть берлога. Куда я утащу тебя? Ты пойдешь со мной. Тебе придется пойти за мной, иначе я выдам тебя. Надо либо умереть, красавица, либо принадлежать мне. Принадлежать священнику, вероотступнику, убийце. И сегодня же ночью, слышишь? Идем, веселее, идем. Поцелуй меня, глупенькая. Могила или мое ложе?» Его взор сверкал вожделением и яростью. Губы похотливо впивались в шею девушки. Она билась в его руках. Он осыпал ее бешеными поцелуями. «Не смей меня кусать, чудовище!» — кричала она. «Гнусный грязный монах, оставь меня! Я вырву твои гадкие седые волосы и швырну их тебе в лицо!» Он покраснел, потом побледнел. Наконец отпустил ее и мрачно взглянул на нее. Думая, что победа осталась за нею, она продолжала. «Я принадлежу моему Фебу. Я люблю Феба. Феб прекрасен. А ты, поп, стар, ты уродлив, уйди!» Он испустил дикий вопль, словно преступник, которого прижгли каленым железом. «Так умри же!» — вскричал он, заскрипев зубами. Она увидела его страшный взгляд и побежала. Он поймал ее, встряхнул, бросил на землю и быстрыми шагами направился к Роландовой башне, волоча ее по мостовой. Дойдя до башни, он обернулся, спрашивая тебя в последний раз. «Согласна ты быть моею?» Она ответила твердо «нет». Тогда он громко крикнул: «Гудула, Гудула, вот цыганка, отомсти ей!» Девушка почувствовала, что кто-то схватил ее за локоть. Она оглянулась и увидела костлявую руку, высунувшуюся из оконца, проделанного в стене. Эта рука схватила ее, словно клещами. «Держи ее крепко», — сказал священник. «Это беглая цыганка, не выпускай ее. Я пойду за стражей. Ты увидишь, как ее повесят». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — послышался гортанный смех в ответ на эти жестокие слова. Цыганка увидела, что священник бегом бросился по направлению к мосту Богоматери. Как раз с этой стороны доносился топот скачущих лошадей. Девушка узнала злую затворницу. Задыхаясь от ужаса, она попыталась вырваться. Она вся извивалась в судорожных усилиях освободиться, полная смертельного страха и отчаяния, но та держала ее с необычайной силой. Худые костлявые пальцы сомкнулись и впили свою руку. Казалось, рука затворницы была припаяна к ее кисти. Это было хуже, чем цепь, хуже, чем железный ошейник, чем железное кольцо. То были мыслящие, одушевленные клещи, выступавшие из камня.